«Давайте не будем об этом», — попросил я сменить тему. «Понятное дело, что для девушек дела сердечные очень интересны, тем более в трактовке от какого-никакого, но сородича своего избранника. Однако поболтать на всякие темы мы еще успеем. Точнее, успеют они, пока я буду занят чем-нибудь другим, и не в зоне слышимости. Ибо некоторые вещи лучше не знать и не слышать. Да, погодите», — подала ошарашенный голос Рёка. «То есть Вайтлиан на самом деле дракон?» «Я не», — на рефлексе начал было я, «но, тьфу, в смысле да, но я не золотой дракон». Минуточку, наконец-то моргнула, будто выходя из транса, Нырока и с чувством глубокого недоумения посмотрела на волкодевушку. «Ты что, считала, что Вайтлиан не дракон?» «Ну, он же говорил, что не дракон», — похлопала глазками простодушная Барт. «И вообще, я думала, что это такая ваша с Вайтлианом шутка». «Глупая волчица», — припечатала ее шарящая котя, гневно махая хвостиком. «Как бы он сделал тебя такой сильной, если бы не был драконом?» «Но ведь, забегала глазками по нашим лицам мисс Хуфума, — у него на сёрка эльфийский герб. Ну помнишь, там, на броде, нам еще капитан Идриал показывал медальон с таким, и он называл Вайтлиана магистром ордена. Значит, Вайтлиан состоит в каком-то ордене, который связан с эльфами, которых мы сейчас спасаем. Разве не очевидно было, что выжившие после того вторжения демонов переселились в другой мир, а он, получается, их потомок? Они ведь даже внешне все похожи. Ты, — правое ушко кота-девочки сделало круговое движение, — построила удивительно логичную конспирологическую теорию. Эй, я не глупая. Почему ты так все время говоришь? Я тоже много читала. Ты читала неправильные книги, — бескомпромиссно отрезала котя, прикрыв глазки. Если бы ты была умной, тебе было бы очевидно, что даже великий магистр ордена паладинов, будь Вайтлиан им, не смог бы сделать для нас того, что он сделал, при условии, что он просто эльф. Значит, Вайтлиан – дракон, который состоит в ордене, который связан с эльфами, которых мы сейчас спасаем. Это единственно возможная трактовка тех событий, даже если не знать остального контекста. Но ты его знала и сделала неправильный вывод. Поэтому ты глупая, рассеянная и неправа. Да, Вайтлиан – лучший. Он – дракоон. Не остались в стороне и близняшки, тут же сцапав меня за руки с двух сторон. От всей души надулась Рёка. Но ты же только что меня похвалила за логичную теорию. Почему ты называешь меня глупой? Твои умозаключения были разумны, — серьезно кивнула котя, не меняясь в лице, — но я уверена, что сама высказывала подобные соображения про орден, когда мы обсуждали случившееся, выехав из Езеллота. А значит, ты просто повторила за мной. У-у-у, ты тиранка. А говорила, что нет. Зачем ты притворяешься такой злой, если на самом деле ты добрая и застенчивая? От такого удара Нека вспыхнула румянцем и, отвернувшись в сторону, нервно забила хвостиком. Я, уважаемый дракон, может рассказать о магии своего мира? Нашла выход из ситуации мудрая кошка-девочка, переключившись на Фиатерна, будто вот вообще предыдущего разговора не было. Эй, нечестно, не делай вид, что ты меня не слышала, — возмутилась лучница с волчьим хвостиком. Прошу прощения за эту недотепу, — не поведя и ушком, продолжила играть безукоризненная кошка-девочка. Нет таких магов, которые не уважали бы драконов, но Рёка не маг. Мы взяли ее, чтобы следить за лошадьми. Ты жестокая, — повторила моську, несчастная волкодевочка. А быть может, в бескрылых женах что-то и есть, — глубокомысленно протянул красный дракон, разглядывая разыгравшуюся сценку. Ладно, я поделюсь с тобой своими знаниями, маленький котенок, — величественно пообещал гигант. Но не слишком обольщайся, я очень долго пробыл в смерти, и память моя уже не та, что раньше. Внимание! Тренировочное подземелье будет разрушено через 50 с. Во время переноса ваши призрачные солдаты будут принудительно перемещены в духовное хранилище. Мне жаль, что прерываю ваше общение, но нам пора возвращаться. Прочитав возникшее окошко с сообщением системы, предупреждаю всех. И когда это произойдет, тебе всем вам, — окидываю взглядом отряды призрачных эльфов, — придется некоторое время пробыть в особом пространстве. Эльфов я еще смогу воплотить в подземелье, из которого мы перенеслись сюда, но ты, Фиатерн, слишком огромен для него. Понимаю, — кивнул ящер. Но если это не обременит моего короля, не мог бы он исполнить просьбу и призвать меня, когда окажется под небом? Конечно, я сделаю это, как только мы поднимемся наверх. А разве вы не можете принять облик гуманоида? подняла глаза на чешуйчатого Адиль. «Вы же дракон, а драконы такое умеют. Не все и не сразу», — покачал головой исполинский рептилий. «У нас есть предрасположенность к смене облика, но это магия. Такая же, как и та, которой бескрылый зажигает костер. Вы можете использовать эту магию. Ваша природа предполагает эту возможность. Но вам для этого все равно нужно учиться. Так и у нас. Я никогда не испытывал интереса к перевоплощению в маленькую и неспособную к полету форму. Вайтлиан, как видно, провел в ней большую часть жизни. Поэтому ему может быть сложно обратиться назад, а мне не менее сложно освоить обращение в нечто подобное. Тут как с умением фехтовать, чем позже начнешь учиться, тем слабее будет результат. Ао, дружно протянули близняшки. Время, предупредил я, ибо таймер уже почти закончился. После чего подманил своих девушек, включая застывшую соляным столбом Шиву, и едва заключил в объятья, как мир вспыхнул переливами радуги и рассыпался на миллионы разноцветных пикселей, тут же истаивших в воздухе. И вот мы вновь в пустой камере сердца подземелья, с рассыпавшимся прахом сердцем, само собой. Вы как? Отпускаю спутниц, поочередно заглядывая каждой в глаза. Это было круто и страшно. Почти в один голос заверили близняшки. Дракон, непонятно ответила Нерока, но в следующий миг ко мне прижались и спрятали лицо, эмоционально виляя хвостиком. А я не виновата. Трогательно заглянула мне в глаза Рёка. Я же не знала, что Вайтлиан – дракон. Я не хотела быть непочтительной. Вайтлиан Дона, вы не сердитесь? Нет, не сержусь, одной рукой зарывшись в волосы кота девочки, вторую успокаивающе кладу на макушку волчицы. Но нам пора наверх. Шива, ты в порядке? Ао, дикарка дерганно кивнула, но в выражении лица не изменилась и вообще словно была не с нами. Пойдем, увлекаю своих девочек наверх. Не потому, что не хотел с ними пообжиматься после сложного и тяжелого дня, но тут было 7 ярусов, и даже просто подниматься наверх по прямому пути, это потерять с десяток часов. Разве что мы побежим, но даже так лучше начать раньше, чтобы раньше полноценно отдохнуть уже на свежем воздухе и в нормальных условиях. А вообще, с Фиатероном получилось не то чтобы неловко, но да, неловко и сумбурно. Хорошо, что я уже прекрасно понимал все механизмы и не паниковал от его заявления относительно моего титула повелителя душ. Ведь эти знания вложила в него сама система, просто достроив фрагмент родной памяти, который был поврежден, чтобы облегчить процесс с адаптацией к новой роли. Да и вообще призрачные солдаты должны были получать пакет информации о своих новых возможностях и положении. Вот и древний красный дракон получил прилизанные и идеально подогнанные под него знания, что будут прекрасно сочетаться с его собственным опытом. Ведь он был не просто каким-то левым драконом, случайно найденным в бездне, он был тем самым драконом, чье ядро я использовал для изменения своей природы. Я прекрасно ощутил это в момент его поднятия, да и чувство родства до того. Словом, несложно догадаться. В принципе, я даже мог сказать, какой именно пакет информации система в него встроила. У драконов тут ведь тоже есть врожденные таланты, нередко такие же, как и у смертных, а бывает, и свои уникальные. Вот он теперь и думал, что повелитель душ – это тоже такой талант. Очень, просто фантастически редкий, даже легендарный, но объяснимый и понятный. При этом ирония в том, что аспект власти чем-то подобным такому врожденному таланту и был, просто на пару порядков сложнее и крупнее калибром. В общем, не мог он меня сдать, а если бы и мог, вот честно, я уже и сам готов рассказать всю правду, просто понимаю, что нахрен она тут никому не нужна, особенно моим девочкам. Тем более я ведь реально теперь дракон. Короче, так мы и вышли на свет Божий, полные мыслей и впечатлений, а еще проголодавшиеся. Но это могло и подождать, а вот заставлять дольше ждать Фиатерона я не хотел, так что, попросив встречающих нас эльфов отойти подальше, выпустил дракона из духовного хранилища. Явление исполинского дракона заставило напрячься и схватиться за оружие весь темно-эльфийский лагерь, однако сам он лишь поднял голову к небесам и оказался потерян для мира. Только счастливый оскал и текущие из глаз с вертикальным зрачком слезы. «Повелитель, вы?» — повернулся он ко мне где-то минут через 10. «Да, конечно, чего он хочет?» — и так было ясно. «Вы когда-нибудь видели, как со счастливым воем ревом криком красный дракон, разменявший минимум несколько тысячелетий и размером с несколько пятиэтажек, взлетает с земли и счастливо носится в поднебесье? Мне вот довелось, нашим сопровождающим, тоже. Эти вытянувшиеся лица будут поднимать мне настроение еще до Аолга. Ао, ао, ао, ао, ао. Провожали его одинаковыми взглядами и мои авантюристки с Шивой. Что, не в силах сдержать улыбку, обращаюсь к ним. Он и здесь говорит, и мы понимаем его. Изложили суть реакции близняшки. Я же говорил, при достаточно сильном развитии души она сможет вернуть себе речь. А Феатерон очень силен. Милорд, подошел к нам слегка побледневший эстониан Зейц, это же, и поднял взгляд к небу. Наш новый союзник, отвечаю на недосказанный вопрос. Я вырвал его душу из бездны, так что это первый раз за многие сотни лет, когда он поднимается в небо. Тоже смотрю на счастливого дракона, уже поднявшегося на высоту, где его исполинское тело выглядело почти мелким воробушком. Пожалуйста, покажите место, где мы могли бы отдохнуть и перекусить. Думаю, к следующему подземелью мы отправимся завтра утром. Мы сильно вымотались, вновь опускаю глаза к земле, ловя взгляд темного эльфа. Конечно, прошу сюда, ужин уже готов, с готовностью предложил офицер, и мы направились в лагерь. Утром следующего дня начался уже полноценный забег по данжам, без особых задержек и значимых событий. Эльфы, которых я собрал в тренировочном подземелье с Феатероном, почти все помнили свои имена и нуждались разве что в их закреплении моей силой, да и то не каждый. И пусть даже это просаживало объем резерва, я был осторожен и истощения не допускал, даже когда мы выходили на новую группу призраков, которым имена надо было присваивать с нуля. Новых же пополнений рядов пока не было, как пояснила система, одного объема энергии с каналом в бездну было мало, ей требовалась хотя бы неделя для накопления чего-то вроде концентрата силы владыки, который вырабатывала моя душа и который требовался, чтобы проводить подобные операции. Таким образом, пока она копила нужный заряд, мы могли только обычным образом уничтожать подземелья. С учетом же обеспечения нашей группы пространственными перемещениями от темных эльфов, заранее согласованного маршрута и скорости, с которой мы ломали сопротивление на последних этажах данжей, неделя превратилась в крайне насыщенный событиями отрезок времени. Бесспорно, ничего не мешало нам подождать и использовать каждый прорыв демонов на полную, нам бы и слова никто не сказал, ведь носились мы по территории, где в нормальных условиях один маршрут занимает месяцы, да и вспомнить, сколько с семиярусным подземельем возился отряд натуральных призванных героиню Эскеля. Скажем прямо, тут и по неделе на каждый данж считалось бы мировым рекордом скорости. Вот только все это хорошо понималось умозрительно, а на практике я знал, что прямо сейчас, пока мы тут возимся, княжество Минброс обливается кровью и стоит на краю гибели, и в этом ракурсе уже имело значение каждая минута. Не для кого-то там, а для меня лично. Так что никаких остановок, никаких задержек, сверх необходимого минимума. Я просто не мог допустить, чтобы в очередном тренировочном подземелье меня ждали души эльфийских детей, со слезами на глазах жмущихся к призракам родителей, но попавшие к демонам уже по моей вине, из-за моего опоздания. Оттого и лопались кристаллы сердец в шестиярусных подземельях иной раз по 2-3 штуки за сутки. Оттого освобожденные от окопной войны с демонами эльфы при поддержке красного дракона натурально выжигали целые регионы с засевшими по пещерам и тропическим лесам дикарями, что мешались и досаждали набегами раньше, но на устранение кого просто не хватало сил. И оттого же я не спешил вкладывать свободные очки характеристик в какой-то конкретный параметр, запасая их до момента, когда станет ясно, где они мне будут особенно нужны. Слова про младшего лорда бездны, который может руководить натиском на Минброс, мимо ушей у меня не прошли, и какой силой эта тварь обладает, я не знал, но обоснованно полагал, что для победы мне может понадобиться резко вложить лишнюю полусотню очков в силу вместо магии. Или наоборот, твари в бездне выше рыцаря ведь совсем неоднородны, и черт его знает, к чему уязвимо будет конкретно это. В общем, нас телепортировали к месту, мы пробегали до последнего предпоследнего этажа, порой обезвреживая или ломая свежеобразовавшиеся ловушки, дорезали гвардию, а затем я убивал сторожевого рыцаря бездны, или нескольких таких тварей, а потом ломали кристалл, быстренько убирая его осколки в инвентарь. Опыт, оф, ингредиенты и свободные очки характеристик поступали широким потоком. Я сам не заметил, как взял 90 уровень, получив последнюю стадию воли монарха, что увеличивало характеристики моих призрачных солдат уже на 50%, да и свободных очков с того десятка высокоуровневых данжей, что мы закрыли по всему югу, мне капнуло 54 штуки, Это в плюс к тем 15, что дало тренировочное подземелье. Имя: Вайтлиан. Раса: спектральный дракон. Класс: повелитель душ. Уровень: 90. Здоровье: 15050-15050. Х7. Мана: 23540-23540. Х7 плюс 300. Сила: 245 плюс 53. Ловкость: 215 плюс 33. Живучесть: 215 плюс 33. Восприятие: 215 плюс 33. Магия: 332 плюс 53. Снижение получаемого урона: 85%. Доступных очков характеристик: 69. Ячеек для сотворения слуг: 1111-1177. Единственный минус, да и тот условный, можно отнести к отсутствию возможности поучиться у мифриловых эльфов. Встретиться с ними нам довелось, но с таким темпом перемещения времени на полноценный обмен боевым опытом просто не было. Поговорить за ужином и поделиться известными повадками и свойствами известных тварей было возможно, но устраивать спарринги и разучивать специфические приемы — это все равно в лучшем случае несколько часов, и для обычного мифрилового будет выматывающе. У нас же на самом деле каждая минута была на счету, и тратить их на то, что, возможно, и расширит арсенал, но далеко не критично, я не мог. И вот, зачистив последнее крупное подземелье на южной границе Шинлизера, мы оказались вплотную к месту обитания призванного героя прошлого поколения. Не скажу, что горел желанием встречаться, но как ни посмотри, а этот товарищ должен быть весьма опытным и многознающим. Да и князь упоминал, что поиск главного подземелья идет, если не через него, то им координируется. Так что пообщаться нужно, тем более в преддверии встречи с реально мощным подземельем и лордом бездны, пусть и младшим. Будем надеяться, крутая магическая сова, что была достаточно умной, дабы не лезть с нами под землю и лакомиться всяким разным на поверхности, пока мы там носимся, действительно поможет в переговорах. Впрочем, пусть мага и предупредили о нашем визите, сначала до его резиденции нужно было дойти. Нет, проблем в этом не было, но как бы сказать. В общем, пока шли, этот дядя самых честных правил действительно уважать себя заставил. Дело в том, что моя система в очередной раз известила, что обнаружила свежие подземелья. С учетом того, что было это в 18 километрах, при моей чувствительности примерно в 44, можно было предположить, что прорыв образовался только что. Быть может, окажись мы здесь на час-два раньше, я смог бы перехватить зародыш в КХМ, зародыши. Но не в этом суть. А в чем? Ну, это что там такое? Нека нервно дергала ушком, смотря со склона горы, куда мы забирались, в сторону свежеобразовавшегося подземелья, вернее, в небо над тем местом. Посмотреть было на что. Заряд маны тысячи так на полторы-две складывался в какую-то чудовищную магическую печать, еще и с динамической составляющей. Закручивалась, ну или раскручивалась, не суть важно, эта печать с бешеной скоростью, и спустя примерно 0,3 секунд с момента начала действия с небес вниз на бешеной скорости рухнула насыщенная маной огромная ледяная комета. Земля под ногами легонько подпрыгнула, до ушей донесся грохот взрыва, на месте подземелья поднялся пыльный грибок, а информация об обнаружении подземелья благополучно исчезла. Да и перестал я его чувствовать. Река нервно вильнула хвостиком. А нам точно туда нужно? Точно. А если почтенный Сата будет не в духе? Нам туда точно нужно, ультимативно заявила волшебница, чьи глаза лихорадочно горели. Я не знаю, что это было и как это сделать, но я хочу этому научиться. Тиранствующий архимаг почуял собрата. Эдиль была в своем репертуаре. Чего еще стоило ожидать от доминирующей старшей сестры? Вторила ей Эдиль. И да, эта фраза была еще более провокационной, ведь по отношению к ней Эдиль тоже была старшей, пусть и на сколько-то там минут. Хунь, мудро согласилась крутая магическая сова. А что думала по этому поводу Шива, мы так и не узнали, поскольку она была вежливой рабыней и почтительно молчала. Да, идем, боевая мощь чародея впечатляла, но воевать с ним мы-то не намеревались. Более происшествий не случилось, и мы благополучно добрались до жилища героя. Обитал Сата в небольшом двухэтажном особнячке. Вокруг него вился снег, лежал лед, а от мороза потрескивали окружающие дом деревья. Ага, в то время как у подножия горы, куда нас телепортировали, была жара в плюс 30, если не больше. Да и сам дом был буквально пронизан ледяной маной. Ну, наверное, это ледяная мана. Во всяком случае, Я отчетливо ощущал ее морозный привкус и голубоватое сияние, не такое, как от общей нейтральной, а несколько более глубокое, холодное. Бррррр, даже смотреть на такое как-то некомфортно. Подойдя к границе участка, мы остановились. Ху, хуунь, пухуунь. Принялась активно жестикулировать крыльями сова. Хммм, протянул словно сам воздух. Пухуня, а вы еще кто такие? Я вас не звал. В голове сама собой достроилась фраза «идите нахер», тем более что интонациями оно было похоже. Хунь, недовольно ухнула птица. Мы пришли узнать по поводу подземелья и как остановили вторжение в прошлый раз. Обратился я к магической аномалии, пояснив цель визита. Как-как, грохнули главного демонического выродка. После десятка лет бойни, ответил ветер. Ладно, вы вроде не похожи на тех глупых юнцов, что меня просили поднатаскать. Им сначала чему попроще учиться, да и с вами питомица этой девочки. Проходите уж, и присутствие исчезло, а дверь в особняк мага отворилась. Переглянувшись со спутницами, я пожал плечами, и мы вошли в дом чародея. Будем надеяться, что при личном общении он все-таки проявит чуть больше гостеприимства. Хозяин дома встретил нас в гостиной, куда вел единственный коридор из холла. Вернее, единственный незакрытый ледяными стенами коридор. Выглядел этот дед не очень. Низкорослый и согнутый временем, с короткой седой шевелюрой и запавшими льдистыми, чуть сияющими глазами, худой как палка. Да уж, создавалось ощущение, что живет этот пенек исключительно на собственной вредности. Из серии не дождетесь. Почтенный Сата, для нас огромная честь, начало было нырока, но была перебита. «Оставь, девочка», — раздраженно дернул щекой старик. «Все эти словословия мне до тошноты надоели еще 1000 лет назад, и слушать их вновь, только очередной приступ мигрени провоцировать. Итак, что вам надо?» «Хухунь», — воинственно встопорщила перышки Пухуня. «Я и так вежлив», — фыркнул на нее старик. «Тем более, что одно их присутствие заставляет у меня все болеть. Могу попробовать помочь», — предложил я. «Ибо ну да, тут за версту виден мерзкий характер». Но если у мужика реально все болит, то избавление от этой боли, вполне возможно, заставит его, если не смягчиться вообще, то хотя бы проявить больше радушия конкретно к нам. «Паладин, да», — покачал головой маг, — «давно вашего брата не видел. Но нет, парень, если бы божественное исцеление могло мне помочь, то я бы давно его применил. В конце концов, этот сопляк, как там его, первожрец Латара, мой прапра и так далее внук. Впрочем, меня окинули задумчивым взглядом, кое-что я бы с тобой хотел прояснить и уточнить. Простите, но почему вы говорите, что наше присутствие делает вам плохо?» Осторожно спросила Рёка, грея ладошки. Пусть защитное снаряжение и ее параметры защищали ее от мороза, но приятного в сидении в холодильнике было мало, а в доме реально было еще холоднее, чем на улице. «Потому что вы слишком горячие», — сварливо ответил этот дед. «Мне уже тяжело переносить даже температуру замерзания воды, а чай? Когда-то я очень любил чай. Эх, настоящая чайная церемония, красота ароматов, поднимающихся над чашкой». Старик ушел в воспоминания. «Я лишен этого уже более 200 лет. Но хватит, что конкретно вам от меня нужно? Вы – последний живой свидетель, более того, участник прошлой войны с демонами. И нам бы хотелось узнать, к чему готовиться на более глубоких уровнях подземелий. Сведений даже о рыцарях бездны почти не осталось, а уж о ком-то хуже, и подавно. От других знаний, включая и магические, мы бы тоже не отказались». «Хмм», — задумался Сата. «По демонам, хорошо, расскажу. В конце концов, ты, как я слышал, тоже призванный герой, так что шансы у тебя будут, но не в одиночку. Хотя кто знает, в мире, из которого прибыл я, не было никаких эльфов, только выдуманные истории, как и в мире, откуда пришло новое поколение, а тут целого лорда-паладина забросило непонятным образом неведомо откуда. Что же касается уроков магии, то нет». «Но почему?» — огорченно воскликнула Катя. «Вы же столько всего знаете и умеете». «Потому, девочка, что действительно серьезные вещи мало объяснять. Ты должна уметь видеть потоки сил, а это или архиридский талант, или лет 150 практики и развития. Тебе же сколько? 20, колдуешь ты лет 6, и судя по тому, что я вижу, твой дар пусть и редкий, но это магическая мощь, а не истинное зрение, или, как его еще называют, глаза дракона. Но и это не все. Мой способ колдовства не подойдет никому из вас. Стихи над драконьем давно вторичны для меня, Большую часть преобразований я совершаю своей силой, слитой с холодом, сразу устроя потоки мощи нужным образом. Ну и третий момент. Во время использования действительно сильной магии моя сущность начинает давить на мир вокруг. У меня уже не хватает, как ни забавно, сил ее удержать. А это значит, что я просто проморожу до костей любого бедолагу, оказавшегося в этот момент рядом, даже если он накинет на себя плащ огня и защиту от холода в три слоя. «Ой, простите, виновато поджала ушки Нека. Чего уж там», — недовольно пробурчал старик. «Если бы не Фуко, вообще только через астрального вестника бы и общался, а так ее чары хотя бы частично помогают, и убиваю все живое вокруг я, только сам колдуя что-то мощное». Она говорила, что вы можете стать духом хлада или кем-то вроде, осторожно подняла новую тему все еще жаждущая знаний кошка-девочка. «Нет», — маг поморщился, — «я могу сдохнуть, а из моего трупа возродится дух хлада высшего круга, но не более того». «Эмма, это так и должно работать?» — спросил Адиль. «Вот же любопытные», — пожевал губами Сата. «Ладно, слушайте, почему мне кажется, что как бы он ни кривился, ни ворчал и не говорил, насколько ему не хочется ни с кем общаться, он кривил душой. Просто одинокий старик, переживший своих друзей и прямых потомков, всех собеседников у которого, странная девочка, заморозившая себя в состоянии вечного ребенка, да магическая связь. Как по мне, хреновая судьба, тем более для героя. Как бы я ни относился к загонам Аиши и тем порядкам, что они навязали миру, или мир предложил им, я уже не уверен, это не отменяло того, что сам по себе мир вообще существует исключительно благодаря их стараниям. 10 лет бойни, как сказал мой собеседник. И кстати о собеседнике, Сато продолжал просвещать внимательных слушательниц. Действительно могущественные маги не сказать, что умирают, скорее переходят в иное состояние бытия. И там начинается масса нюансов. Особо выдающиеся могут войти в свиту Медуса, стать его ангелами, насколько это понятие подходит чародею. Проблема в том, что хорошо все идет, только если душа мага не повреждена, и вот с этим-то у меня плохо. «Демоны», — предположил я. «Демоны», — кивнул маг. «Обычная мелюзга еще ничего, но вот рыцари поумелее и те, кто выше, даже подыхая, умудряются подгадить. Сила бездны, в которую уносятся их гнилые и покалеченные душонки во время уничтожения физического тела, выплескивается мощным потоком во все стороны. Разово, это тоже не страшно, но... В моем старом мире был один философ. Он говорил, что если долго всматриваться в бездну, бездна начнет всматриваться в тебя. И как же прав был этот немец. Я убил сотни, если не тысячи рыцарей и прочих, да и раны получал. Потому мои духовные оболочки, откровенно говоря, искалечены. Собственно, потому при колдовстве уже не могу силу удержать, да и от малейшего тепла страдаю. И потому, если обычный маг еще может действительно стать элементалем, сам перековав свою суть, то я именно перерожусь, моя, как бы вам объяснить, ну, пусть будет энергетическая составляющая просто не выдержит отделения от тела и в лучшем случае рассыпется и переконфигурируется в новую сущность, но это уже буду не я, в худшем же, от меня останется только голая душа, которая отправится сразу в бездну. Теоретически я еще могу использовать сторонний поток, кардинально меняющий свою суть энергии, то есть силу смерти, и сохранить себя, укутавшись в нее, то есть стать нежитью, но при всем благоволении ко мне Медуса и прочих богов этого мира, они такого поступка не оценят. Я уже не говорю, что шансы на успех при Мерзише малы, и с куда большей вероятностью при попытке я опять утрачу себя, превратившись в бесчувственную тварь не лучше демонов. Тетушка Фуку таких подробностей не говорила, нахмурилась Эдиль. «Что вы хотите?» Вновь проявил уже привычную сварливость японец. «Друиды все!» «Пух!» Сурово посмотрела на мага крутая магическая сова. «Ты мне тут не устраивай!» Погрозил ей пальцем Сата. «Это не отменит того, что друиды с их единением с природой и союзом с миром на взгляд норм обычного мага, очень странные ребята, для которых изменение формы существования, если это не нежить, естественный процесс, в котором нет ничего плохого, а Фуко выделяется даже среди друидов. Если она не против стать духом дерева или леса, это не значит, что и остальные от этого в восторге. К тому же, уже спокойнее добавил чародей, она себя как раз сохранит полностью или почти полностью, а не будет новой личностью, родившейся на осколках старой, эта тема для него, очевидно, была очень болезненной и неприятной. Подняла пальчик Адиль, явно стараясь сменить тему, Но есть же боги или драконы, на меня скосили алый глаз, почему бы не обратиться к ним? Можно, кивнул маг, если повреждения не слишком велики. Боги, владыки демонов или великие драконы, это вам не балаганные фокусники, просто с большим резервом. Это сущности, прямой контакт с которыми выдержит далеко не каждая душа. Или, думаешь, почему жрецы делятся на ранги, будто божествам делать нечего, как и иерархию среди своих одинаково истинно верующих слуг насаждать? Прикосновение к твоей душе такого существа элементарно может ее пережечь. Чем ты сильнее, тем дольше твоя душа выдержит прямой контакт, но когда сама твоя душа в ошметках и еле удерживает даже собственную силу, прикосновение Бога ее не только не исцелит, а только доломает, как бы аккуратно он ни действовал. Но хватит об этом, встряхнулся японец. Вы хотели послушать про то, что может ждать вас в глубинах бездны. Что же, я расскажу. Начнем с кардиналов. Рассказывал маг долго и вдумчиво, с примерами из личного опыта. И это был не то чтобы пиздец, но близко. Итак, прежде всего Сато подтвердил полученные мной еще от системы смутные ощущения, что рыцарь бездны, по сути, последний типовой демон. Дальше эти твари становятся достаточно могущественными, чтобы обладать формой согласно своему ублюдочному вкусу и пониманию о прекрасном. Всякие кожистые крылья и прочие атрибуты крутой инфернальности для них, это так, баловство. А вот форма какого-нибудь ползучего ужаса, живого роя, кота Шрёдингера и прочей лавкрафтовщины, любимые приемы и формат существования. Еще проблема заключается в том, что кардиналы и прочие священники бездны, а сан имеет любой лорд, даже самый слабый относительно остальных, могут как призвать, так и стать основой под аватару владыки. Потому таких нужно гасить сразу, не задумываясь о цене и потерях, ибо явление аватары – это пусть и неполноценное пришествие владыки со всем вытекающим адом, но, пусть и ценой отправки лорда на перерождение, заглядывание на праздник одним глазком. С учетом масштабов твари, этого вполне достаточно, чтобы обратить в прах не то что полезший в подземелье отряд, но и едва ли не весь регион, где этот данж расположился. Еще Сато поведал о типах подземелий. Да, некротическое, самое паскудное и выделяется на фоне прочих уже на раннем этапе, но есть и другие, чья специализация проявляется позже. Один раз это чуть не стоило группе прошлых героев жизни и душ. Кардиналы определенного подвида способны напрямую бить по сознанию, погружая жертву в иллюзии и кошмары, которые крайне сложно преодолеть. И, что самое паскудное, в них ты начинаешь видеть вместо товарищей демонов, соответственно, сам на них нападая, да еще и само воздействие подземелья в местах с такими тварями стимулирует приступы паники, рассеянность, галлюцинации и так далее, постоянно раскачивая тебя из состояния помутнения и мигрени в панику и тревогу. Тогда их группу спасло только массовое создание магических големов разных стихий, которые тупо завалили демонов-мозгокрутов, игнорируя их основные атаки, и разбили сердце подземелья. Позже от подобного удалось создать защиту из трупов и рогов демонов, да и жрецы обратились к богам, и те подсказали заклинания для создания ментальной защиты, но первый раз это было реально сложно и опасно, особенно если не знаешь, чему противостоять. Ну и про ловушки нового уровня наш собеседник упомянуть не забыл, там тоже была масса веселья, начиная от натуральных провалов в бездну, что вели напрямую на план демонов, заканчивая темпоральными аномалиями всех видов и размеров. Так что даже ребята глубоко за адамантитом по силам потели ладошками и несли потери. Из 2,5 десятков призванных до победы дожили 11. Такие вот дела. Рассказ этого Деда Мороза суммарно занял 2,5 дня. Никто из нас не нуждался во сне или еде, вернее, даже Шива, слабейшая в группе, с учетом ее характеристик, могла спокойно недели две не есть, не пить и не спать. При этом не то что не валясь с ног, но даже особо не потеряв в эффективности и имея достаточно сил, чтобы пару дней еще рубиться нон-стопом. Возможно, я слегка преувеличиваю, но именно что слегка. Однако всему наступает конец, кончились и темы для рассказа. Вернее, старый маг мог поведать еще кучу всего, но там шло уже что-то или очень специфическое, или ситуационное, а ему стало совсем уж невмоготу терпеть наше присутствие. И мы было подумали, что настала пора прощаться, однако, а тебя, паладин, я попрошу задержаться, уже в дверях окликнул меня Сато. Почему в этот момент я почувствовал себя Штирлицем на ковре у Мюллера? Ты что-то хотел? Да, кивнул чародей. Мне рассказали, что у тебя есть армия духов. Я хочу, чтобы ты показал мне парочку». «Хорошо», немного поколебавшись, согласился я с предложением. Старый японец, из которого давным-давно вышла вся аишность, сильно помог нам, пусть не по части заклинания или координат логова главного врага, что до сих пор не могли вычислить, лишь выявив общее направление, но предоставив знания, что и эльфами благополучно забыты. И если уж работающие с моими призраками боевые маги и жрецы ничего предосудительного не заметили, я призвал несколько духов эльфов. Хаем, начал ходить вокруг них Сата. Так-так, от него дохнула магия и повеяла морозом, но достаточно легко. Вот как, на меня подняли взгляд. Ты вытащил их души из бездны. Как ты узнал? Я нахмурился и приготовился как резко драпать, так и рубить старого мага. Последнее не хотелось, но сказать, что он поднял очень опасную тему, значит не сказать ничего. Я не был уверен точно до твоей реакции, хмыкнул Сата, а вот я ощутил укол досады, но не забывай, я, духовный калека, пострадавший от эманации бездны. Пока был молодой и глупый, не задумывался об этом и не обращал внимания, но последние лет 500 я занимался этим вопросом очень плотно, порой с Божьей помощью, буквально. Так что заметить других коллег, зная, что и как искать, я вполне способен, как и увидеть следы лечения того, что, как я считал, вылечить невозможно, во всяком случае, на устраивающих меня условиях. Да, я прикрыл глаза, это души плененных демонами воителей, что согласились пойти за мной после того, как я смог разрушить удерживающее их проклятие. При этом их физическая оболочка создана твоей маной, сращена с их душами и продолжает их латать. В то же время сами души полностью живы и способны к дальнейшему росту и развитию. Более того, они, за рамками первичного инициирующего воздействия, полностью независимы, это уже звучало задумчиво. К чему ты клонишь? Не совсем понял я ушедшего в себя чародея. К ним применили магию душ, но с точностью эльфийского мастера-лучника, разово. Полагаю, прошивка лояльности, хотя могли и сами инициироваться, с учетом того, откуда ты их вытащил. Хаем, на меня задумчиво посмотрели. Парень, а ты случайно не дракон? Мвахахаа! Послышалось из-за двери, за которой грели ушки-близняшки. Я не дракон, привычно возразил я, больше для двери, чем для собеседника, чем только усилил хохот по ту сторону. Ну, значит, удачный потомок одного из ваших богов, пожал плечами маг, владеющий магией душ на уровне того самого бога, только более материальный, как дракон, и до бога еще не доросший. Ну да, раскачайся я за полгода до полноценного боженьки, это был бы малек Пербор, даже с учетом протаскивания моей души через все колдобины междумирья, отчего она изрядно окрутила. В любом случае у меня есть к тебе предложение, даже, хех, контракт, чего? Чувствуя себя довольно глупо, переспросил я, эта духовная оболочка создана тобой, значит, ты можешь облачить душу в такую псевдоплоть, и помочь ей с исцелением повреждений. Ну, в целом, да, тогда я попрошу тебя исцелить меня. Постой, это так не работает. Я был бы и не против, но это было невозможно. То, как я воздействую на души, то, что я знаю о своих возможностях воздействовать на души, там все завязано на меня, на мою сущность владыки, на мой аспект власти. Возможно, будь я сильнее, намного сильнее, чем сейчас, я бы мог, но в нынешнем состоянии мне необходимо проводить душу через смерть и перерождение призрачным солдатом, чтобы проводить операции по исцелению повреждений такого уровня. И даже это я пока не способен делать полностью без участия системы. Мне все еще нужны костыли, банально потому, что, несмотря на все развитие и закачанные информационные архивы, мой разум пока не способен самостоятельно охватить и параллельно управлять всеми необходимыми процессами. Развитие разума – это самый сложный момент. Нет у меня параметра интеллект, чтобы вкачать туда пару сотен очков характеристик, и вуаля, провожу расчеты уровня суперкомпа в уме, а тут исцели его. Я же все правильно понимаю, система, я же не прошляпил какого-нибудь слона, что сейчас пляшет лезгинку прямо перед носом. Понимание верно. Аспект власти на вашем уровне развития может быть применен только к захваченным вами душам либо при подключении души к системе и внедрении внешнего модуля. В последнем случае восстановление целостности подключенной души возможно, но потребует массу ресурсов, времени, и полное восстановление не гарантировано, поскольку в архивах системы нет здорового эталона для восстановления. Рекомендуется захват души, таким образом уровень инструментария будет достаточным. Кто бы сомневался, бездушная ты логичная людоедка, разумеется, не работает. Меж тем воскликнул маг, тогда о чем речь, элементарно же, ты меня убьешь и воскресишь. Так, словно объяснял прописную истину тупящему дошкаленку, сказал маг, чего, в очередной раз повторил я, чувствуя, что чего-то не понимаю. Ладно, я ни хрена не понимал, когда такое предлагает система, это окей, это я ожидаю, но когда такое предлагает жертва предлагаемого убийства, это, извините, нифига не нормально. Паладины, закатил глаза старик, смотри, мы заключим магический пакт, контракт, как хочешь, так и называй, ты обязуешься меня убить, воскресить и не переписывать личность ни в процессе, ни после, я же, вернув здоровье и сменив форму существования на духовную, войду в твою свиту, чародей задумался, с учетом веса услуги и того, что я увидел, да, вассалитет меня вполне устроит, слушай, какого хрена тут происходит? Ты, возможно, не понял, то, о чем ты говоришь, это не просто условный вассалитет, где у обеих сторон есть права и обязанности, это не временный наем на работу с возможностью расторжения договора, это навсегда, ты буквально не сможешь существовать без меня, и если меня убьют, ты исчезнешь вместе со мной. Мальчик, устало вздохнул Сато, я, полудохлый калека, доживающий свои последние годы, и после смерти мне светит или превращение в питательный бульончик, в котором зародится ледяной элементаль, или полное отслоение личности от ядра души с перерождением в какую-нибудь жабу, чтобы через еще 1000 реинкарнаций, может быть, если повезет, восстановиться душой достаточно, чтобы вновь родиться кем-то разумным. А если я помру до того, как новые герои прикончат короля демонов, то могу и в бездну попасть, на тарелку какому-нибудь рогатому уроду. На этом фоне вариант работать на дракона, чья мама явно согрешила с каким-то светлым богом, очень хороший вариант, к которому прилагаются почти бессмертие и возможность дальнейшего развития с живой и здоровой душой. Это, я моргнул. Че черт, в смысле, я не могу найти ошибки в его логике. Как бы долбануто это ни звучало, но ведь это именно то, из-за чего ко мне идут эльфы, да и Фиатерон те же мотивы имеет. Пусть оно и подстроено системой, и там больше уклон в сторону мести, но черт подери, и ведь даже тот факт, что система долбанет по мозгам его духу, прошивая лояльность, как это было с Этрианом, пересмотревшим свое ко мне отношение, ничего тут не меняет, для меня бы на его месте не изменило. Тут даже не жить хочется, а умирать очень не хочется, с такими-то перспективами посмертия. Что молчишь? Поторопил меня старик, не ждал такого от героя, или разочарован, что тот, кого так называют, не готов с честью принять свою судьбу. В его голосе звучал почти вызов. И вот что тут сделаешь, подключать к системе при жизни, это полумера, да еще и мне сильно жизнь осложнит очередным вагончиком, пусть конкретно этот имеет встроенный ракетный двигатель и несет ядерные заряды, не говоря уже о том, что, если дела Сато на самом деле так плохи, он может помереть и до того, как система его подлатает, и что тогда с ним станет, неясно. К тому же будем откровенны, такой боец и наставник для нас с Нерока, это очень нужно и полезно. Боги, не верю, что готов согласиться на это, вздохнул я под его мрачным взглядом. Отлично, усмехнулся маг, тогда я подготовлю пакт, и убежал видимо, опасаясь, что я передумаю. А я чего, я обтекал. Впрочем, это не помешало мне поймать Катю, ибо да, Катя шарит, и сможет объяснить за все эти пакты и контракты. Шарит же, как выяснилось чуть позже, да, шарила, на уровне они есть, и нарушить их сложно, а без последствий еще сложнее. По сути своей они являлись чем-то вроде рабской привязки, только более гибкой, обоюдной, что изменяло требования к силам партнеров, в том смысле, что заключать их должны были более-менее равные, и Архимаг с крестьянином пакт не подпишут, хотя кому бы это потребовалось, с точки же зрения казуистики помогли сестры Эфраин, они, как наемницы и представители темно-эльфийской аристократии, кое-что в этом смыслили. Но более всего я рассчитывал на свою систему, что ожесточенно проанализировала магическую бумажку, разложила ее на принципы и признала фигней, дескать, она может лучше, хитрее и с куда как более шикарной возможностью на и обмануть вторую сторону. Кто бы сомневался, а еще на меня это тупо не подействует, ибо я, владыка, а он, простой смертный, пусть и сильный, слишком разные потенциалы, да еще и ограничение пытается воздействовать на мой аспект, то есть ту самую штуку, повлиять на которую извне, в принципе самая сложная из возможных задач. Все равно, что лишить какого-нибудь условного огненного элементаля власти над огнем. Тем не менее, переписывать его личность я и не собирался, так что вскоре все было готово, а вассальный договор составлен. А потом я одним ударом пробил голову магу, исполняя первую часть своих обязательств. И это не осталось незамеченным. Вы убили призванного героя. Получен опыт. Ваш уровень повышен. Ваш уровень повышен. Ваш уровень повышен. Ваш уровень повышен. Восстань. Мысленно восхищаясь тем, сколько же в мужике было мощи, раз хватило мне на 4 уровня, направляю свою силу в его останки, смутно ощущая, как та подхватывает опадающие оболочки души и вновь спаивает их воедино. Внимание! Зафиксирована попытка вмешательства в работу высшей нервной системы. Попытка заблокирована. Сообщение системы совпало с появившимся у меня ощущением, будто что-то попыталось направить мои действия, но тут же сорвалось. Не стоило иметь 7 пядей во лбу, чтобы догадаться, что это как раз сорвался составленный магом пакт. Впрочем, это было и неважно, в отличие от облака голубого пара, что уже сформировало над упавшим телом старика новое. Черноволосый мужчина неопределенного возраста, между 40 и, наверное, 60 годами, с околоазиатскими, по анимешным меркам, чертами лица резко вздохнул и встревоженно заморгал, будто вспоминая, где он, а может и отходя от только что пережитого ощущения смерти. Но вот его взгляд нашел меня и моих спутниц, потом метнулся к собственным рукам и трупу на полу, вслед за чем чародей замер, полуприкрыв глаза, явно вслушиваясь в себя. Его мана чуть подрагивала, производя какие-то непонятные мне процессы, но система молчала. Возможно, древний маг что-то проверял в организме. Но вот миновала секунда, вторая, и призванный герой прошлого, над головой которого для меня теперь висела подпись Сато Исикава Ур, 43 ранг, генерал, блаженно улыбнулся. Ох, как же хорошо, маг повел плечами. Наконец-то ничего не болит и не раздражает. Тут его взгляд упал на родное тело, сломанной куклой валяющейся на полу. Кровь древнего чародея замерзла раньше, чем вытекла из перерезанных артерий. Кожа и видимая плоть застыли хрустальными кусками льда, поверх которых уже нарастал иней, а в груди ярко для моего восприятия сияло ядро, источая пусть и меньшую, чем у древнего красного дракона, но все равно чрезвычайно мощную ману. Какое странное чувство, обронил себе под нос Сато. Я ожидал, что испытаю больше эмоций, если увижу свое тело вот так, но ничего. Досадно от жалкого зрелища. Неприятно видеть себя таким, старым, разбитым мертвым. Но только и всего. Смерть никого не красит, в тон ему отозвался я. Что верно, то верно. Что же, лорд Вайтлиан, поднял он на меня взгляд, вы сдержали слово, а я сдержу свое. С этого момента мои знания, моя магия и я сам к вашим услугам. Нырока смотрела на чародея влюбленным взглядом. Вот ей-богу, знал бы ее хуже, уже начинал бы ревновать. А тут у девушки просто праздник. И если всамделишный дракон от допроса мог спастись бегством, поскольку был очень занят и выжигал отряды демонов, дикарей, монстров и прочей пакости, то вот легендарный призванный герой уже точно не сбежит, и теперь расскажет все-все, и покажет. Правда, сам означенный герой голодных взглядов моей идеальной кошкодевочки не замечал, продолжая изучать себя. ХММ, его мана начала сплетаться в какой-то узор, но спустя мгновение замерла и успокоилась. Что-то не так, по идее, не должно, но мало ли. Я хотел сотворить ледяное зеркало и посмотреть на себя, но лучше я пройдусь до трильяжа один. Сато махнул рукой в сторону прохода в комнату, что раньше была перегорожена ледяной пробкой. «Почему?» — с любопытством спросила Нека. «Потому», — повернулся к ней чародей, «что раньше такое действие понизило бы температуру вокруг меня достаточно, чтобы воздух стал звенеть и вымораживать легкие обычных смертных. Сейчас такого быть не должно, и мне действительно хочется заново опробовать магию, но я уже давно вышел из того возраста, когда подчиняешься первому же импульсу и творишь из-за этого необдуманные глупости. Что, если бы что-то не сработало? Вряд ли лорд Вайтлиан обрадуется, если я случайно вас проморожу. Ох, простите», — смущенно покраснела кошка-девочка, виновато опустив ушки. «Не извиняйся, это не нужно», — махнул рукой чародей. «Лучше вытащите пока из моего тела ядро. Мне уже ни к чему, а реагент хороший. Может, на посох тебе пойдет. Я же с интересом осмысливал озвученную сентенцию, укладывая в голове, что бывший обычный японский школьник из Исикая, едва вернув здоровье и молодость, не ведет себя как малолетний дебил, а сразу увидел потенциальные риски и одернул свои желания. Было в этом что-то ломающее каноны жанра и все устоявшиеся ожидания. То есть внимание, внезапно вернувшийся в прошлое великий мастер, достигший в первой жизни около божественной мощи, не начинает вести себя как полудурок, вместо этого продолжая оставаться великим мастером. ХММ, почему у меня возникла странная уверенность, что сейчас где-то харкнул кровью герой Синси? Почему я вообще о них подумал? Тем временем Сато отлучился до соседнего помещения, а мои темные эльфики, и не подумав стесняться, реально полезли вырезать у него из груди ядро. Ядро хладного мастера. Класс. С. Тип. Материал. Магическое ядро высокорангового смертного мага. Без примеси родословной монстров, демонов и магических существ, но достигшего высшей стадии. Сродства с силой холода и льда. Содержит в себе эталонную магическую энергию. Стихии льда и эссенцию духа, закаленную переходом через междумирье. Можно хранить в инвентаре, использовать в ремесле, или продать. Цена в системном магазине. 750 000. Система, повертев в руке нежданный трофей, мысленно обращаюсь к своей настройке души. В прошлый раз ты сразу предложила сделать рунный камень, а ведь тогда было ядро всего лишь золотого мага. Что сейчас скажешь? Текущий шаблон вашего развития кратно совершеннее структуры обычного призванного героя, даже достигшего высшего понимания одной из стихий. Создание рунного камня для вас на основе этого ядра возможно, но он лишь улучшит вашу предрасположенность к магии льда, выведя ее на один уровень со светлой магией и темной магией, однако принципиально ваши возможности не расширит. Внимание! Преобразование ядра хладного мастера в рунный камень магии льда не рекомендуется. Выгоднее использовать для этой цели ядра соответствующих элементалей или демонов. Ядро, содержащее в себе эссенцию духа, закаленную переходом через междумирье, предпочтительнее использовать для создания вспомогательного артефакта либо усиления вашей гвардии. Ага, замечательно. Значит, ты можешь сделать из этого рунный камень для Нерока? Продолжаю диалог, закончив чтение и впитывание сопровождающего образного подтекста. Я хочу, чтобы она стала сильным магом. Давай, напрягись, что можно сделать? Ядро хладного мастера может быть преобразовано в предназначенный для Нерока Теру рунный камень наследия хладного архимага, который будет содержать способности кровь истинного мага, магия льда и иммунитет к холоду. Для преобразования необходимо 10 000 очков воплощения. Желаете провести преобразование? Да нет, да. И вот мой только-только оправившийся от кровопусканий в сокровищнице Шинлизера счет во вкладке магазина теряет новые 10 000 очков воплощения, а бело-голубой шар в руке наливается почти нестерпимо ярким голубым сиянием, чтобы в следующую секунду начать перетекать в новую форму, образуя будто покрытый эмалью гладкий белый камень, в центре которого сиял голубой символ одного из древнейших рунических языков, который, как я теперь знал, описывал буквально все, чем является этот артефакт, но лишь для того, кто может видеть не просто плоскость с закорючкой, а многомерную глубину силы. Рунный камень, наследие хладного архимага, тип, руна, позволяет получить навыки при разрушении. Эффект, изучение навыков магии льда, кровь истинного мага, иммунитет к холоду, ограничение, только для Нерока Теру. Вайтлиан, пялись во все глаза на руну, неожиданно сильно напоминая размером он их глаз Пухуню, которая тоже пялилась, тактично поинтересовалась моими планами означенная Нерока. Возьми и сожми посильнее, протягиваю подарок. Это же, пальчики кота-девочки подрагивали в явном предвкушении, все-таки она уже знала, что такое рунный камень, но взять тот волшебница не решалась. То, что сделает тебя сильнее. Бери, сам вкладываю руну в ладошку своей первой помощницы. Хрусть, осознанно или на нервах, но лапка Нерока сломала подарок, чтобы тут же потонуть в волне голубого сияния, мощным потоком устремившегося по ее телу. И котя поплыла. В смысле, если в первый миг она еще была взволнована, напряжена и даже нервозна, то стоило свету накрыть ее с головой, как лицо разгладилось, глазки закрылись и она замурчала, став разом такой возвышенной, такой окрыленной, такой прям схватить и затискать. У-у-у, мяв, будто прочли мои мысли близняшки, так что в следующий миг Нерока была схвачена с двух сторон и подвергнута самым пристрастным обнимашкам под задорные претензии, что она слишком довольная, это несправедливо, и вообще старшие сестры должны делиться счастьем. Мистеру даже не отбивалась, витая в полусонной нирване между ними и явно обожая весь этот мир и его обитателей. Ох, я не видел это лицо уже сотню лет. Между тем донесся до нас довольный голос хозяина дома. Хотя настолько хорошо я не выглядел уже лет 700, а еще, так, где он там, послышались звуки возни. Вот, и довольный маг вернулся к нам, вооруженный простеньким глиняным чайником и небольшой коробочкой. Хунь, странно пошевелила клювом крутая магическая сова, что все это время изображала чучело и, кажется, обтекала от происходящего, ну или транслировала все в глаза своей хозяйке. Да, степенно кивнул маг, у меня еще остался тот чай из Ферангольма, который подарил мне князь светлых эльфов, когда мы посещали его дворец после победы. Не поможешь старику, девочка, повернулся он к Нерока. А, встрепенулась котя, да, что нужно делать, создать воды и магическое пламя, маг протянул чайник, а я схожу за остальным набором. Остальным, с подозрением спросила Рёка, раз я больше не обжигаюсь, глядя на вас, то, значит, смогу наконец-то выпить чаю, и по этому случаю можно провести рингзитиную, 2, ох, заблестели глазки у барда, легендарная особая чайная церемония, в исполнении великого призванного героя, так, тут все ясно, мир можно смело ставить на паузу, волкодевочка костьми ляжет, но в таком поучаствует, и пришибет любого, ну, кроме очень ограниченного круга лиц, кто попробует ей помешать, впрочем, мешать мы не станем, да, время, на вес золота и не резиновое, но мы и так потратили прилично на получение информации, и, в принципе, можем получить еще немного, просто потягивая чай, пусть теперь источник этой информации отправится с нами, но все же, в общем, следующие 2 часа были очень странными и, как по мне, не особо полезными, в том смысле, что чай у архимага, конечно, был выше всяческих похвал, тем более хранился он в стазисном контейнере, а потому оставался свежим все эти сотни лет, однако сама церемония, нет, распарил чай наш гостеприимный маг действительно шикарно, пусть дед несколько веков не практиковался, но действительно чудовищный опыт, совмещенный как с азиатским загоном, так и просто любовью Сата к этому делу, давал о себе знать, но вот все сторонние телодвижения, коих было и в самом деле много, впрочем, я понимал порыв японца, и подобную слабость вполне можно было простить, но вот отмеренная порция чая подошла к концу, и мы засобирались далее, вернее, наш новый спутник временно отлучился в подвал, где все-таки опробовал свои магические силы и убедился в отсутствии каких-либо побочных эффектов на окружение, ну а затем залез, как он сказал, в старую подсобку и вышел к нам. Идет анализ. Анализ завершен. Посох повелителя холода. Класс. S+. Тип. Оружие. Привязанный. Магический посох, выточенный из кости. Одного из владык демонов и закаленный. В крови бога магии. Привязан к душе. Сата несущего бурю Исикава. Не может быть использован никем, кроме него. Эффект. Мана плюс 500. Сила заклинаний магии льда и холода плюс 90%. Контроль маны ледяного спектра плюс 50%, защита от любой магии ниже 6-го круга, неразрушим, привязка к хозяину, вот ты какая, забинденная легендарка, именно это было моей первой мыслью, на фоне такого оружия всякие боевые мантии архимага и пространственное кольцо хранилище, что было у него на пальце, просто терялись, тем более что по характеристикам не сильно превосходили облачение Каиды с подругами. Итак, куда идем, явно заметив тот эффект, что произвел своим появлением в походном костюме, и слегка веселясь из-за этого самого эффекта, поинтересовался маг. «Вообще, было бы неплохо решить вопрос с главным подземельем», намекнул я ему, но его ведь так и не вычислили. Увы, слегка убавил он в настроении, это не так-то просто. Уничтожение прорыва в бездны в этом регионе очень помогло, но для успешного поиска необходимо погасить искажение бездны в степях восточной пустоши и на севере империи людей, а после занять точки сосредоточения природных магических сил. Тогда, в княжество Минброс, у них в пограничье может быть логово младшего лорда. С большей вероятностью мы можем встретить там настоящего лорда, покачал головой Сата. Еще прошло недостаточно времени, чтобы за первым лордом начинали пролезать ему подобные, пусть даже послабее. Я уже говорил об этом эльфам, но им нет особого дела, кардинал там или младший лорд. В любом случае им нужна помощь, тем более если там рядом наша главная цель. Согласен, кивнул чародей. «А пока идем, могу я спросить что-нибудь по маге?» Состроила жалобные глазки Нерока. «Ох, я никого не учил уже лет 600», вздохнул герой, «но спрашивай, девочка, что смогу, отвечу. Ох, мужик, в силу того, что долго ни с кем не общался, еще не осознавал, насколько он попал. Ну да ладно, не будем портить ему сюрприз. Примечание. 1. Трильяж. Трехстворчатое зеркало с тумбой в основании и выдвижными ящичками. 2. Рингзитинаю. Путь чая. Искусство чая. Специфическая ритуализованная форма совместного приема порошкового зеленого чая, маття, созданная в средние века в Японии и по настоящее время культивируемая в этой стране. Появившись первоначально как одна из форм практики медитации монахов-буддистов, стала неотъемлемым элементом японской культуры, тесно связана со многими другими культурными явлениями. Глава 11. Далеко от особняка древнего мага мы уйти не успели. И да, мы шли пешком, планируя добраться до лагеря темных эльфов, что нас сюда провожали, а уже оттуда сперва телепортироваться в Шинлизер, дабы вернуть маленькой полуторатысячелетней девочке сову и со всеми попрощаться перед броском на другой край мира. И шли мы пешком по той банальной причине, что Сато хоть и знал чары телепортации, но сотворить их, вследствие искажения маны, уже не мог. Проблема с маной и ее жесткой привязкой к льду и холоду от становления моим призрачным солдатом у него не исчезла. Возможно, в перспективе это пройдет, но пока, как я чувствовал и видел, моя сила лишь подготовила его душу к заживлению, условно говоря, там был процесс, напоминающий собирание хирургом раздробленной при переломе кости и фиксацию конечности в гипсе. Иными словами, полноценно исцелиться ему еще только предстоит, а выправление искажения маны – это уже следующий этап, причем не факт, что возможный без дополнительных усилий, ведь природу свою под повелителя льда он подгонял более 1000 лет. Значило ли это, что у старика не было иных методов быстрого перемещения? Отнюдь, он вполне мог создать летающую ледяную платформу и гонять на ней, аки на истребители, и, в общем-то, предлагал это сделать, но идти до эльфов было слишком близко для такой крутой магии, а наши люди, как известно, в булочную на такси не ездят.